Дабок. Национальный музей. Экскурсия продолжалась. Учительница отвела детей к стене, которая транслировала голографическое изображение кое-как разбавленных знакомыми небрежницами первобытных джунглей Дабога. Вы видели, насколько неприспособлена оказалась привезенная с Земли техника для эффективного освоения планеты. Продолжила она свой экскурс в далекую историю. Нашим предкам судьба не оставила другого выбора. Они должны были что-то придумать. Устройство колониального транспорта предполагало только одну посадку. Люди уже не могли покинуть найденную планету и были вынуждены бороться за выживание. Далеко за деревьями от туманного горизонта внезапно прорезался далекий, но поразительно знакомый детям звук. Они часто слышали подобное в реальности Дабога, сегодняшнего, и потому не испугались приближающегося звука работающих сервоприводов. Наоборот, часть детей радостно заулыбалась с интересом, глядя по сторонам, пока они не увидели, кто на самом деле издает этот хорошо знакомый, безобидный звук. О, это было настоящее чудовище! «Я видел, видел!» – вдруг закричал один из малышей. «Мы с мамой видели такого в Национальном парке дикой природы. Это идет памятник!» Дарья Дмитриевна улыбнулась. «Нет, Саша, ты ошибаешься. Это не памятник. И даже не голограмма, а настоящая машина, сохранившаяся с той далекой поры». Робот шел, мерно покачиваясь из стороны в сторону. Кроме визгливого звука работающих сервоприводов, эта древняя машина имела очень мало общего с изящными, современными агророботами, которых выпускала промышленность Дабога. Но, несомненно, это был их предок в плане эволюционного развития техники. Слишком высокий, слишком мощный, чересчур защищенный. Он выглядел бы на современных плантациях дерева Бао как монстр, но на фоне первобытных, едва освоенных джунглей Дабога, это было именно то, что нужно. Ни у кого из ребят не возникло даже тени сомнения. Наоборот, их души внезапно тронула незнакомая ранее гордость. Они уже успели пережить испуг, робость в тот момент, когда тонул планетарный танк. Они чуть-чуть приподняли для себя завесу истории. Увидели там, в глубинах веков, отчаяние своих прапрадедов, в какие-то моменты граничившие с безысходностью. И сейчас они искренне приветствовали машину, которая действительно могла покорить болотистые джунгли. Учительница, наблюдавшая за реакцией детей, принялась объяснять следующую часть урока. Дети слушали ее, зачарованно глядя на грозную шагающую машину, чья рубка, прикрытая колпаком из бронестекла, возвышалась над макушками самых высоких деревьев. Робот шел по непроходимым джунглям, словно те являлись кустарниковым подлеском. Два его ступохода, похожие на ноги кузнечика, мерно двигались, оставляя в почве глубокие следы. Макушки деревьев гнулись, подминаемые плоским брюхом исполина. Издали робот походил на странную, но удивительно гармоничную помесь какой-то смутно знакомой по картинкам в детских книжках птицы и самых тупых и грозных ящеров древности. Наука, которая позволила создать принципиально новый вид машин, называется бионикой, пояснила преподаватель. Ученые нашей планеты долго исследовали строение и природную конструкцию опорно-двигательных механизмов местных ящеров, которые весят десятки тонн, но с удивительной ловкостью ходят по болотам, джунглям и даже карабкаются по таким горам, куда не под силу взобраться ни одному вездеходу. Словно в подтверждение ее слов, шагающая машина остановилась на берегу глубокой реки. За прозрачным бронестеклом кабины был отчетливо виден человек, сидящий в рубке управления. Сейчас он как раз протянул руку, что-то переключая на расположенных перед ним пультах, и машина попросту перешагнула реку. В этот момент с противоположной стороны показался огромный ящер, сородич того, что на глазах ребят одним ударом хвоста расколол и утопил планетарный танк. «Это правда настоящий робот?» – со страхом спросила одна из девочек. Учительница посмотрела на нее и улыбнулась. «Да, Долорес, не волнуйся. Робот настоящий. У него даже есть имя». «Какое?» – в один голос поинтересовались дети. Его зовут Беркут. Это фамильный робот семьи Рокотовых. А в нейросенсорном кресле управления сидит Игорь Владимирович Рокотов, младший научный сотрудник этого музея. Робот принадлежит ему. Раньше, несколько веков назад, каждая семья на Дабоге владела такой машиной. Когда люди смогли покинуть подземные бункера и стали создавать первые внешние поселения, на поверхности Дабога еще царили ящеры. Они нападали на людей, разрушали их дома, вытаптывали поля, которые с огромным трудом возделывали первые поселенцы. К тому же дерево Бао, которое, как вы знаете, составляет основу нашего сельского хозяйства, не росло на Дабоге раньше. Бао – это мутант, плод генной инженерии, придуманная людьми смесь нескольких местных деревьев и растений с далекой земли. Плоды дерева Бао настолько вкусны и питательны, что ящеры сразу полюбили новое лакомство и старались сожрать все, что с трудом выращивали люди для своих нужд. Это была борьба за выживание. И она порой принимала жестокие обороты. Мы преображали Дабог, а Дабог преображал нас. То, что вы видите сейчас на поверхности родной планеты, это не природа, покинутая нашими предками Земли, но и не Дабог в его первозданном виде. Это синтез, продукт смешивания двух биосфер. «А что, все ящеры умерли, да?» С ноткой сочувствия в голосе спросила та же девочка, которая несколько минут назад интересовалась, настоящий ли приближается к реке робот. «Нет, милая, не умерли», – поспешила уверить ее Дарья Дмитриевна. «Их нельзя было оставить там, где собирались жить люди», – пояснила она, – «но и уничтожить исконную жизнь планеты было бы жестоко и неправильно. Поэтому наши предки отдали во владение ящерам огромный, заросший джунглями остров, расположенный далеко на юге, посреди океана. Остров настолько велик, что многие называют его материком. Там продолжают жить все исконные обитатели планеты. Наши ученые заботятся о них, изучают эволюцию Дабога, проводят разные эксперименты». Объяснения учительницы были прерваны громким, душераздирающим рыком. Вышедший на берег реки ящер заметил шагающего робота, который, выпустив из своего приплюснутого корпуса длинный манипулятор, с корнем выщипывал огромные деревья и складывал их в аккуратный штабель, расчищая квадрат под будущее поле. Не задумываясь, рептилия с громоподобным клёкотом ступила в воду. Беркут бросил свое занятие и повернул торс с резким всхлипом ведущих приводов. Заметив атакующего монстра, робот втянул внутрь манипулятор и вдруг начал преображаться. Из-за загривка беркута на прозрачный колпак рубки надвинулись клиновидные сегменты брони, оставив лишь две узкие, раскосые щели смотровых триплексов. Робот чуть присел, согнув свои ступоходы в шарнирных сочленениях массивных колен. Сейчас, приняв такую стойку, он походил на изготовившегося к прыжку жабоклюва с далекой планеты Элио, одной из десятка известных Дабогу колоний первого рывка. С этим миром Дабог торговал и сотрудничал уже более полувека. Что-то клацнуло в загривке робота. За рубкой пилота виднелись два покатых, обтекаемых горба. Сейчас в них внезапно открылось два десятка диафрагменных отверстий, и дети увидели торчащие в глубинах пусковых стволов острые жала оперенных ракет. Однако водитель Беркута счел это недостаточным, и по бокам робота, прямо над сочленениями ступоходов, выдвинулись короткие стволы крупнокалиберных пушек. Однако до кровавой схватки дело не дошло. Ящер бежал вперед, его огромные лапы разбрызгивали мутную воду на отмеле, но Беркут, поведя торсом, произвел один единственный выстрел. Ракета стремительным росчерком пронзила влажный воздух джунглей и воткнулась в мясистое бедро рептилии. Она не взорвалась, и ящер едва ли почувствовал ее укус, но внезапно его движения замедлились, стали вялыми. Ящер прошел еще несколько шагов и упал, взметнув к небу фонтаны, смешанные с песком воды. В загривке Беркута опять что-то защелкало, и оттуда выдвинулась параболическая антенна связи. Через пару минут у далекого горизонта возник утробный гул реактивных двигателей, и в небесах показалась растущая на глазах точка транспортного модуля. Покружив над Беркутом, который вновь принял рабочее положение и спокойно продолжал расчищать делянку, он опустился почти до самой земли, завис над огромной, поверженной на мелководье тушей, а затем осторожно подцепил парализованного ящера специальным чалочным приспособлением и взмыл вверх, унося страшную рептилию. Пролетая над шагающей машиной, он приветственно покачал короткими крыльями. Робот в ответ чуть приподнял уплощенный корпус. «Он понес его на остров, да?» – догадался кто-то из ребят. «Да, дети», – подтвердила учительница. Хотя не все встречи с ящерами заканчивались так мирно. Иногда они нападали внезапно, большими группами, особенно в период своего размножения, и несколько раз людям приходилось выдерживать настоящие сражения с рептилиями. Именно поэтому Беркут и других подобных ему шагающих роботов создавали и вооружали как наполовину военные машины. Освоение до Бога было очень трудным. Но наши предки не просто выстояли в этой борьбе, обратила внимание детей преподаватель. Самым главным в этом противостоянии является то, что исконную природу до Бога не уничтожили, а ассимилировали. Позже, на уроках экзобиологии, я объясню вам этот термин. Пока она говорила, огромный шагающий робот закончил расчищать квадратный участок древнего леса и пошел в противоположную от детей сторону к неприметным воротам, скрытым от глаз голограммой джунглей. От его поступи отчетливо вздрагивал пол бункера. «Именно благодаря им мы сейчас спокойно живем под открытым небом, а на наших полях больше нет машин, напоминающих этого шагающего робота», произнесла Дарья Дмитриевна, глядя вслед удаляющемуся механическому реликту. «А сейчас мы с вами покинем этот зал и спустимся вниз, на первый подземный завод до Бога, который как раз и производил роботов, преображавших поверхность планеты».